рэп, давай настоящий рэп, давай настоящий рэп, мой хип-хоп для тебя, чувак. Я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Давай настоящий рэп, мой хип-хоп. Я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Играем в прятки с Богом, ищем ту самую дорогу. Вроде нашел, но что-то не то. Пальто, сбежал из зоны аду. Жизнь это каток, скользкий, зараза. Умеет двигаться, пока есть маза. Из the house, моя хаза, прибыл на Валдай. Узбеки подогнали на свои. Батеньки, ну и дрянь, не табака, так черти что. Путин и Порошенко, оба штопанные. А мы с голой жопой, они взорвали мою школу. Не знаю, где мать и отец, короче, полный пиздец. Я хочу вернуть детство, раскидало всех по свету. Крутится дальше планета, время тик-так, то зима, то лето. Вопрос один всегда уместный, что сегодня на обед. Фрик Сандини, атлет в рэпе. Бегу по строкам, как Джесси Йоуэнс. Несусь от советами, это шоу мое. Йо, запомни, Фриксон не поет. Йо, Фриксон ломает слоги. Не ебите мне руки, все эти Apple Pro-ки не сделают из тебя артиста. Повернись, покрутись, посмотри на свою сука жизнь. Ха, я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Давай настоящий рэп, мой хип-хоп для тебя, чувак. Я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Давай настоящий рэп, мой хип-хоп для тебя, чувак. Ха, микс мастер фрик, е, микс мастер фрик, е. Я не сплю под утро с дождиком, пишу пару строк. Сынок, я уникальный чувак, 100% честный, откровенный типок. Все ок, если что-то не нравится, сразу взвожу курок. Моя пуля — это знание, моя пушка — микрофон. Будь аккуратней, мозга, когда идет слон. Шапки обычно лают, когда прохожу мимо. Твой стих такой невкусный, как зеленая слива. Со мной египетская сила, мормоны и масоны в шоке. Продолжаю диктовать вам бесконечные уроки. Rest in peace, Mighty Squire, король флайеров. Ты точно не олдскул, если с ним не знаком. Хип-хопу не выжить без корней знатоков. Пишу не для протоколов, кому-то это бестолково. Кому-то макулатура, кому-то акупунктура. Я знаю точки, нажимаю на них. По цепочке наполняю тебя энергией космоса. Все во всем, мои вопросы не растолкуют философы и никакие боссы. Кому-то словесный понос, кому-то апокрифы. Зови меня философом, ей, Миксмастер Фрик, уличный философ. Я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Делать настоящий рэп, мой хип-хоп. Я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Делать настоящий рэп, мой хип-хоп для тебя, чувак. Я хочу писать мысли, чтобы они не прокисли. Делать настоящий рэп, мой хип-хоп для тебя, чувак. Ха! Микс мастер фрик. Ха! Микс мастер фрик. Ха! Микс мастер фрик. Микс мастер фрик. Микс мастер фрик. Микс мастер фрик. Yeah.